«А чего ты горячишься, док, мне? У тебя и сейчас еще 3 пункта в запасе». «Да, — говорю, — это если б я продавал. А я пока вроде не говорил, что продаю». «Так значит, вас, ребята, всех обчистили? Меня 2 раза, — говорит док. Вовремя еще переключился». «Что же, — говорит Сноупс, — так и положено. Не все же мне их уделывать, надо, чтобы иногда и они меня». Ушел я, а они остались продавать, покупать меж собой по 5 центов за пункт. Я подозвал нигера, послал за моей машиной, сам стою на углу, жду. Эрл там обязательно торчит в дверях, одним глазом на часы, а другим меня высматривает. И если я его не вижу, то лишь потому, что отсюда дверей не видно. Часов примерно через 100 подъехал тот нигер в машине. «Где ты околачивался?» — говорю. «Перед черномазами-шлюхами ездил покрасоваться». «Я никак не мог быстрее», — говорит. «Там все фургонами забито. Пришлось в объезд площади». Я еще не встречал такого черномазого, у которого бы не было припасено железной отговорки на все случаи жизни. «Но ты только дай ему машину, обязательно форсить покатит перед бабами». Я сел, взял в объезд. На той стороне мельком Эрла в дверях заметил. Дома я прошел прямо на кухню и велел Дилси поскорее накрывать на стол. «Квинтина еще нету», — отвечает. «Ну и что?» — говорю. «Скоро ты мне еще скажешь, что Ластера придется подождать. Квинтине известно, в котором часу здесь обед. Поторапливайся». Матушка была у себя в комнате. Я дал ей то письмо. Распечатала, вынула чек и сидит, держит его в руке. Я пошел. Взял в углу совок, подаю ей спичку. «Давайте, — говорю, — кончайте, а то сейчас плакать начнете». Взяла спичку, но не зажигает. Сидит, смотрит на чек. «Так я и знал. Я с великой неохотой это делаю, — говорит. Добавлять к твоему бремени еще и содержание Квинтины как-нибудь проживем, — говорю. Ну, давайте же! Кончайте!» Сидит, как сидела, и держит чек в руке. «Этот чек на другой банк, — говорит. Прежние были на Индианаполисский. Да, — говорю. Женщинам это тоже разрешается. Что разрешается? — спрашивает. Держать деньги в 2 разных банках. А, — говорит. Еще поглядела на чек. «Я рада, что она так, что у нее столько. Господь не допустит, чтобы я поступала неправильно», — говорит. «Давайте же, — говорю, — кончайте забаву». «Забаву?» — говорит. «Каково мне думать? А я думал, вы для забавы каждый месяц жжете $200», — говорю. «Ну, давайте же. Хотите, я вам зажгу спичку?» «Я бы сумела переломить себя и принимать их, — говорит. Ради детей моих я лишена гордыни. Вы же навсегда бы покой потеряли, — говорю. Сами знаете. Один раз решили, так и оставайтесь при своем решении. Проживем как-нибудь». «Воля твоя, — говорит. Но временами я начинаю опасаться, что, поступая так, лишаю вас средств, принадлежащих вам по праву. Возможно, я буду за это покарана. Если ты желаешь, я подавлю в себе гордость и стану принимать их». «Какой смысл начинать сейчас, после того, как вы 15 лет их жгли, — говорю. Если вы и дальше будете уничтожать их, то вы не потеряли ничего. Но если начнете принимать эти чеки, то вы потеряли $50 000. До сих пор мы вроде жили как-то, — говорю. Вы пока еще не в богадельне». «Да-да, — говорит, — Мы, бескомы, не принимаем ничьей милостыни, а от падшей женщины и подавно. Чиркнула спичкой, зажгла чек, бросила в совок, следом бросила конверт и смотрит, как горит. «Тебе не понять этого, — говорит, — и слава Богу, что тебе не дано испытать материнских терзаний. На свете есть сколько угодно женщин, таких же, как она, — говорю. Но они не дочери мои, — говорит. Я не ради себя, — говорит. Я бы с радостью приняла ее в дом со всеми ее грехами, ибо она моя плоть и кровь. Я ради Квинтины». Ну, тут я мог бы ответить, что уж Квинтину этим черта с два вгонишь в краску. Но, как я всегда говорю, многого я не хочу, но хочу хоть спокойно есть и спать, без бабьих ссор и плача в доме. И ради тебя, говорит, я ведь знаю, как она оскорбляет твои чувства. По мне пусть возвращается хоть завтра, говорю. Нет уж, говорит. Это мой долг перед памятью покойного отца твоего. Да ведь он вас уговаривал все время. Он хотел, чтобы она домой вернулась, когда Герберт ее выгнал, говорю. Тебе не понять, говорит. Я знаю, ты вовсе не хочешь усугубить мои огорчения. Но кому и страдать за детей, как не матери, говорит. И я приемлю свой тяжелый крест. Думается... Вы еще и сами от себя центнер другой тяжести накидываете, говорю. Бумага догорела. Я отнес совок к камину, сунул за решетку. Жалко все же полноценные деньги зря жечь, говорю. Да не доживу я до дня, когда дети мои примут эту мзду греха, говорит. Да увижу я прежде тебя неживого в гробу. Будь по-вашему, говорю. «Так скоро мы сядем обедать?» — говорю. «Мне обратно надо ехать. Сегодня у нас денек жаркий». Встала с постели. Я уже сказал ей раз, говорю. «Но она ждет, что ли, Квинтину или Ластера, или еще кого? Погодите, я сам позову». Но она подошла уже к перилам, зовет Дилси. «Квинтины еще нету», — откликается Дилси. «Ну что ж, мне пора, — говорю. Куплю себе в городе бутерброд. Не стану вмешиваться в Дилси на распоряжение, — говорю. Ну, матушке скажи только». Тут уж Дилси заковыляла взад-вперед, ворчит. «Ладно уж, ладно, сейчас подаю». «Я всем вам угодить стараюсь, — говорит мамаш. Стараюсь вас как можно меньше обременять собой». «Я как будто не жалуюсь, — говорю. Сказал я хоть слово, кроме что мне пора?» «Знаю я, — говорит, — знаю, что у тебя не было тех возможностей, какие даны были им, что тебе приходится прозябать в захолустной ловчонке. А я так мечтала о твоем преуспеянии. Я знала, отцу твоему не понять, что ты единственный из них всех, обладающий здравым практическим умом. И когда все остальное рухнуло, я надеялась, что хоть она, выйдя замуж за Герберта, он обещал ведь...